Глава 34. Поле боя прощаний. Идем, идем к месту, которое нас зовет. Мияка открыла глаза. Судя по всему, она уснула, и ощущение ткани, завернутой вокруг нее до плеч, оказалось покрывалом третьего гира. После нескольких вздохов к ее телу вернулось чувство, и пульсация в левом виске соприкасалась с простыней. Прямо сейчас она лежала на боку, укрывшись до плеч. Своим тусклым взором Мияка увидела слабый свет комнаты, белые простыни и... Аполлон. Он лежал на боку, повернутый к ней лицом. Но его глаза были закрыты во сне. Ей захотелось притронуться к его беззащитному лицу. Мияка решила себя остановить, но испустила вздох, оставивший хорошее ощущение. «Я не знаю, что сказать, если его разбужу. Эй, или утречка, будет звучать странно». Но похлопывание по плечу со словами «Хорошая работа, парень!» подходило аж слишком удачно. Что более важно, который час? Мияка не знала. Она уснула вместе с Аполлоном как раз под вечер. Несмотря на все произошедшее и последующий сон, девушка сомневалась, что уже поздняя ночь. В конце концов, мужчину, спящего перед ее глазами, все еще не призвал Тифон. Но тогда почему проснулась я? Мияка просыпалась только когда что-то себе запланировала. Но иначе просто спала бы дальше, и после того, как она уснула, он явно к ней не прикасался. Она медленно села и осознала, что нечто неладно. Стараясь не ворошить одеяло на нем, Мияка аккуратно выползла с кровати. Она была полностью раздетой, но увидела на столе рядом с кроватью какую-то одежду. Скорее всего, ее заготовила Мойра Первая или кто-то еще. «Мне бы хотелось, чтобы они не видели меня такой». Но Мияка с искренней улыбкой встала и оделась. Некоторые части ее тела немного болели из-за использования мышц, которые она обычно не использовала. Но когда девушка засовывала руки в рукава, боль только усилила ее улыбку. Она обернулась и увидела, что Аполлон по-прежнему спит с мирным выражением лица. «Так будет лучше», — Мияка кивнула. «Если я соединюсь с Тифоном, ты сможешь спать так каждую ночь. Ты можешь двигаться дальше с куклами и стать королем». Она повернулась спиной, тряхнула волосами и, не оборачиваясь, открыла дверь, намереваясь найти Мойру Первую или Гиес и рассказать им о своих намерениях. Мияка вышла в коридор. Девушка хотела закончить все до того, как Аполлон проснется. Однако в белом коридоре с красным ковром она обнаружила нечто неожиданное. «Здесь никого нет? Что происходит?» Любопытствовала Мияка, ускоряя темп в сторону аварийного входа. В какой-то момент к ней вернулось ощущение чего-то неладного. «Дрожание?» Нечто внизу заставляло здание вздрагивать в заданном интервале. «Боги войны!» Не успела Мияка задуматься, как ее нетерпеливые рефлексы послали ее бежать к аварийному выходу. Что-то происходило. Один бог войны не вызовет такую дрожь. «Что это?» Мияка перевела дух и двинула руки, но через пару шагов ее колени подкосились, и она упала. Отчасти тому виной недавнее пробуждение, но ее тело действительно плохо слушалось. «Дерьмо!» – выругалась она, поместив руки на стену и поддерживая так себя на бегу. Спустя несколько поворотов за угол Мияка почувствовала ветер. Прямо перед ней открывалась темнота ночи, и городской пейзаж образовал между землей и небом горизонт. Она покинула здание и зашла в аварийный лифт. Пытаясь восстановить дыхание, девушка старалась устоять на своих ныне ослабших ногах и глянула вниз. «Госпожа Мияка!» Далеко внизу она услышала голос Мойры Первой и разглядела знакомый вид. Там расположилось множество горничных и богов войны. Их было 8, и зажженные на спинах и плечах сопла искажали воздух. В центре всего этого на нее взирала Мойра Первая. «Госпожа Мияка!» «Мои поздравления! Вы можете приготовить сегодня ночью ваш собственный сакихан? Дура, это другая традиция. И мне уже 10 лет как поздно. И я здесь вовсе не за тем. Что вы делаете? Крикнула она через дуновение ветра. Укат атакует. Что? Это фестиваль. Последний фестиваль третьего гира. Мы обо всем позаботимся. Поэтому убегайте вместе с господином Аполлоном. Мияка крикнула в ответ на улыбку Мойры Первой. Ее брови вздернулись, и она схватила поручень. Дурачье! Вы знаете, какое решение я хочу здесь принять? Побег — это приемлемый выбор, госпожа Мияка. Но вы собираетесь драться, разве нет? Вы горничные. Так разве вы вообще можете драться? Автоматические куклы третьего гира — величайшие из всех гиров. Может, и существуют отрасли, в которых мы недостаточно умелые, но это не означает, что они нам не по силам. Мойра Первая прищурилась. Мы выиграем вам немного времени и достигнем победы. Мы также возьмем всю ответственность на себя, поэтому отправляйтесь в медовый месяц на Тифоне с господином Аполлоном. Ты не можешь звать это медовым месяцем, пока все официально не подтверждено. Как бы вы это ни называли, просто убедитесь, что от третьего гира что-нибудь осталось. Мы тебе что, объедки со стола? Ну а эти могут сгодиться с горячим рисом. Так что лучше не забывайте. Не забудем. И я верю, что в итоге мы сможем их подать. Мойра Первая с улыбкой закрыла глаза. Мы сказали вам, чего хотим, госпожа Мияка. Вы раздали нам имена и научили петь. Поэтому, быть может, нам действительно следует обращаться к вам, как к принцессе. Мойра Первая поклонилась, и Мияка попыталась остановить ее своим возгласом. Едва лишь этот поклон завершится, они исчезнут. Но когда Мойра Первая подняла голову, на ее устах показалась небольшая улыбка. Она была менее идеальна, менее опрятна и более корява в сравнении со всеми, которые горничная выдавала ранее. «Мы берем небольшой перерыв от наших обязанностей», — сказала она. А в этот же миг все горничные поклонились и побежали в унисон. Они неслись через лес вниз по склону к городу. На поле боя. Они исчезли. И словно по сигналу 8 богов войны оттолкнулись от земли. А в воздух вознесся 8-кратный рев. Все 8 воинов быстро взлетели в небо над городом. Они прочертили линию ветра, потянули за собой облака и умчались в ночной пейзаж. После чего остался только ветер, разлетающиеся листва и... «Проклятье!» — промычала Мияка. «А? Что ты тут делаешь, Мияка?» Она оглянулась и обнаружила низкорослую горничную по имени Мойра Третья. «Что ты тут делаешь? Остальные шушли!» «Не то, чтоб я хотела вашего ухода». Мойра Третья кивнула. «А, ага, как бы это сказать? У меня есть срочное задание». «Задание? Ага, регулировка концептуального пространства. Как-никак его очень сильно растянули. Это место тоже могут захватить, поэтому прежде чем это случится, ты должна уйти вместе с господином Аполлоном». «Не должна». Мияка отпустила перила, встала перед горничной и набрала воздуха в грудь. «Ты знаешь, как синхронизироваться с Тифоном, верно?» «Да, но...» Мойра Третья напряглась и наклонила голову, отчего ее волосы покачнулись. «Ты серьезно, Мияка? Это наверняка больно. Как бы это выразиться? Это словно твой продолговатый мозг перемешивают палочками. Почему ты так складно описываешь вещи, которых у тебя даже нет? В общем, я так для себя решила». Мияка покосилась на пустой коридор. «Я здесь привела себя в порядок, поэтому наверняка выкручусь, даже если отсюда уйду. Даже если все пойдет не так, чувствую, я все равно смогу свести концы с концами». «Ясно. Если честно, я чувствую себя так же. Все они передают по коллективной памяти, что мы теперь можем делать всякие разные вещи, совершенно от них не уставая». «Вот как». Мияка улыбнулась, кивнула и мягко посмотрела на Мойру Третью. «Но один человек здесь еще не выкрутился. И как раз он и помог выкрутиться мне. Мияка». «Что? Он для тебя важен?» «Важен», — ответила она без колебаний. «Ясно», — с улыбкой произнесла Мойра Третья. Она убрала руку Мияко со своего плеча и поместила на поручни лифта. Поворот в ту сторону открывал перед ними ночной пейзаж. Стоя перед перилами со сложенными перед собой руками, Мойра Третья подняла взгляд. «Мияко, что это с тобой?» «Но...» — сказала она, кивая. «Ты можешь меня потом наказать, чтоб аж суставы повыпадали». Мияко выдала вопросительный возглас прямо перед тем, как ее шеи достигла легкая боль. Это был слабый удар, но он попал в нужную точку, и сознание девушки легко затуманилось. «А?» Неожиданная атака заставила ее рухнуть вперед, заволакивая разум пеленой. Падая, она увидела того, кто нанес удар. «Это Аполлон. Вот дурачок». Это была последняя мысль перед тем, как ее сознание вырубилось. Стоя на платформе лифта, Мойра Третья на кого-то взирала. Это был белокурый молодой человек, подхвативший подмышки девушку в белых одеждах. «Вы уверены, господин Аполлон? Мияко наверняка будет плакать». «Уверен. Я рад, что успел до того, как она совершила какое-нибудь безрассудство. Можешь опустить лифт?» Мойра Третья на секунду заколебалась, но в итоге кивнула и начала его опускать. Обдуваемая снизу ветром, она задала Аполлону вопрос. «Что вы собираетесь делать, господин Аполлон?» «Найти ответ, необходимый мне, чтобы стать королем, и разобраться со всем, что окружает Третий Гир». «Но Тифон...» «Первый и второй способы, о которых мы много говорили, невыполнимы. Это оставляет третий путь, который я сейчас и выберу. Хорошо, что Мойру вторую починили. Сейчас каждому из нас предстоит работа». Он поднял взгляд к небу. Луна уже появилась, но была очень низко. «Сегодняшний день идеален. Я смогу оставаться собой на длительное время». Затем он повернулся к Мойре Третьей и пожал плечами. «Держи это в секрете от остальных. Я хочу их удивить». «В книге из этого мира говорилось, что королевство, где правит тот, кто любит представления, быстро придет в упадок». «Это, наверное, правда». Его смех выплеснулся в ночь. Лифт опустился и достиг стороны полностью распахнутой двери ангара. Продолжая спуск, показался свет из ангара, и, взирая на него, Аполлон приподнял кончики бровей. «Теперь настало время пойти и все завершить, Артемида».